Снеговик без носа. «Итак, раз уж все пони на улице, мы можем прибраться в конюшне», — сказала госпожа Беренс. «Сегодня мы полностью заменим подстилку. Так что, за вилы?» «А когда поедем кататься?» — с досадой спросил Ларс. Конни навострила уши. Разумеется, она тоже хотела это знать. Они ведь для этого и приехали на конюшню. «Пусть пони поиграют подольше в снегу и выпустят пар», — сказала госпожа Беренс. «Так они будут покладистее, когда мы соберемся на прогулку». «Мы поедем кататься по снегу, правда?» — с энтузиазмом воскликнула Конни. «А вы как думали?» — рассмеялась госпожа Беренс. «Раз уж выпал снег, грех этим не воспользоваться». «Ура!» Ребята возликовали так громко, что пони испуганно подняли головы. С этого момента уборка двигалась в два раза быстрее. Старое сено отправилось на навозную кучу, а новое — в конюшню. Все работали, не покладая рук, чтобы поскорее пойти кататься. Все или не все? «Где Верена?» — спросил вдруг господин Беренс. Конни оглянулась по сторонам, но Верену не увидела. Никто даже не заметил ее отсутствие. Конни стало грустно. Верена хоть догадывается, насколько она непопулярна. Но в этом никто не виноват, кроме нее самой. Разве можно так себя вести? Позже они нашли Верену в гостиной, где она сидела, удобно устроившись на диване. «Каждый, кто хочет кататься, должен помогать в конюшне», строго произнесла госпожа Беренс. «Но я не катаюсь на пони», — возразила Верена. «Тогда зачем мне вычищать за ними грязь?» «Сегодня тебе придется покататься на пони», — заявила госпожа Беренс. «Почему это?» — нахмурилась Верена. «Потому что сегодня мы поедем по снегу!» Хозяйка конюшни сияла. «А как же принцесса?» — спросила Верена. «Я заметила, что на ней нет зимних подков», с сожалением произнесла госпожа Беренс. «А без них она не сможет отправиться с нами на прогулку». «Я не катаюсь на пони!» — закричала Верена. «Вызовите сюда коваля!» Коваль — кузнец, специализирующийся на расчистке и ковке лошадей. «Сегодня праздничный день, так что он не приедет», — объяснил господин Беренс. «Кроме того, мы должны обсудить это с твоими родителями». Верена набрала номер на мобильном телефоне. «Привет, пап!» — сказала она. «Послушай, мне нужно...» «Да-да, с Новым годом! Итак, мне нужны зимние подковы для принцессы. Можно я вызову ей коваля?» «Да? Папа, ты лучший! Пока!» Верена убрала мобильник в карман брюк и торжествующе оглянулась. «Папа разрешил! Он все оплатит!» «Мы бы предпочли сами это с ним обсудить», — возразила госпожа Беренс. «Что ж, на всякий случай я позвоню ему сама, прежде чем мы вызовем коваля». «Как хотите», — буркнула Верена. «В любом случае», — продолжила госпожа Беренс, «сегодня все ездят верхом только на пони. Я покажу, какого мы выбрали для тебя». «Нет, спасибо, мне это неинтересно», — возразила Верена. «Я лучше останусь дома». «Ты уверена?» — спросила госпожа Беренс. «Конечно». Верена скрестила руки на груди. «Без принцессы я никуда не поеду». Супруги переглянулись. «Тогда ты езжай один с детьми», — сказала мужу госпожа Беренс. «Мне нянька не нужна!» — запротестовала Верена. Тем не менее, госпожа Беренс осталась дома, хотя она, безусловно, предпочла бы поехать вместе со всеми. «Никак не могу понять эту Верену», — прошептала Конни Анне. «Я тоже», — сказала Анна. «Покататься верхом по снегу, когда еще выпадет такой шанс?» Они улыбнулись друг другу. «Вперед, за вещами!» В скором времени все пони были взнузданы и оседланы. «Все садятся верхом», — скомандовал господин Беренс. Он взял пони Селины за веревку и тронулся с места. Конни запрыгнула в седло. «Ну что ж, Жозефина, в путь!» Очевидно, гулять хотела только Конни. Жозефина стояла, не шелохнувшись. «Теперь ясно, кто будет замыкать шествие!» Засмеялся Ларс и рысью пронесся мимо Конни на своем Неро. За ним промчался Морец верхом на Максе. «Мы вас еще догоним!» — заявила Конни и погладила Жозефину по шее. «Вперед!» И та послушно тронулась шагом. «А быстрее никак!» — закричала сзади Лиска. «Беги, Жозефина!» — уговаривала Конни свою пони. Но Жозефина предпочла не торопиться и держала свой темп. «С дороги!» — воскликнула Анна. И вот уже Лиска и Анна догнали Конни. «Господи, Жозефина!» Как бы Конни ни старалась, пони плелась позади всех, и они отставали все больше. «Ну ничего», — утешила себя Конни. Даже если она потеряет друзей из виду, то сориентируется по их следам. Конни посмотрела на заснеженные луга. На елях высились белые остроконечные шапки, а на заборах — пышные снежные перины. «Смотрите!» — вдруг закричала Конни. Недалеко от дорожки стоял высокий снеговик с улыбкой из камешков и длинной морковкой вместо носа. Конни решила подъехать ближе, чтобы лучше его рассмотреть. Судя по всему, Жозефине тоже понравился снеговик. Она неожиданно ускорилась и рысью поспешила к нему. «Отлично, так держать!» — похвалила Конни свою пони, пока не поняла, что задумала Жозефина. «Нет, не надо, стой!» Но Конни опоздала. Щелк! Лошадь схватила нос морковку и с удовольствием ее съела. «Бедный снеговик!» — вздохнула Конни. Однако он, кажется, совсем не огорчился. С носом или без, он продолжал улыбаться.